Разбудил меня скрип двери. В помещение зашли двое финских солдат. Ну, точно плен. Причем были с керосиновой лампой. Я щурился от яркого света. Хм, так это подвал, а не сарай? Ясно. Или даже погреб. Вон за дверью часть ступенек наверх видно. Один спросил у меня на русском, как себя чувствую. Второй осматривал тело. «Простыл. Слабость», — ответил я. «Пить и есть хочу». На это тот кивнул, после чего стал помогать напарнику выносить уже окоченевшее тело умершего бойца. По петлицам обычного красноармейца. У меня такие же петлицы. Даже вроде общевойсковые эмблемы есть. Интересно, в кого я попал? И лист не почитаешь. Финны вынесли тело, закрыв дверь, и лампу не забыли. Про шинель снятую ничего не сказали, и я в нее завернулся. В принципе, хватало. Чуть позже принесли поесть. В жестяной тарелке каши сечки с куском рыбы и стакан чая, витаминизированного, как я понял. Кусок хлеба один. Лампу солдат оставил и ушел. Я уже жадно ел, мне силы нужны, сидя на второй шинели. Как дверь закрылась, спешно все отложил, достал лист и вчитался в строки. Сразу покачал головой и буркнув. Юморист. Вот что там было написано. Внимание, игрок! Хотя да, уже не игра. Значит так, Игорь, вводная информация. Ты теперь в теле Ивана Никитина, простого бойца 361-го танкового батальона 70-й стрелковой дивизии 19-го стрелкового корпуса 7-й армии. Был на посту, на часах, ночь на 9 декабря, выкраден финскими солдатами. Сирота, детдомовский из Москвы. Родных нет. Призван осенью 39-го года. 18 лет. Цени, в молодых заселяем. По хранилищу 2 тонны, как и обещал. Но проблемы с установкой. Все же новинка. Не отладили. Поставить поставили, но запустится через 3 суток. Жди. Там кач сам запустишь. По этой причине не рискнули сразу передавать тебе обещанное. Через 3 суток и получишь. Для верности 4. Там и информация по Райновым будет. Это все. Удачи. Вздохнув, сжег лист от огонька в лампе и доел уже остывший кашу и рыбу. Ну и чай выпил. Тот стал чуть теплым. Информация, конечно, интересная к размышлению. Будем ждать, а что остается? Если через 4 дня ничего, ни хранилища, ни амулетов, уже буду действовать на свой страх и риск. Вскоре солдат забрал посуду и лампу, сообщив, что завтра с другими пленными меня отправят в лагерь для дальнейшего содержания. Кстати, его страховал всегда второй. Видимо, неприятные случаи попытки побега советских бойцов из плена уже были. Времени мало, завтра уже в лагерь, придется из него бежать. Посмотрим. Может, в дороге шанс будет, но сомневаюсь. Финны солдаты серьезные. Я общался с теми, кто эту войну пережил. Их ставят на уровень немцев, а немцев вообще во всем мире считали непобедимой армией. Ну, до поражения под Москвой точно. Но те старались и дальше воевать лучше всех. И, надо сказать, получалось. Мы побеждали, потому что нас просто больше. Да и воевать научились. Немцы хорошие учителя. Это я как участник Второй Отечественной говорю. Так что свои дальнейшие шаги стоит обдумать хорошо. Пока же сел в позу лотоса и стал делать дыхательную гимнастику. Заодно нос прочистил. Потом изучу свое тело, пока не до этого. Серьезных травм и ран нет. Это радует. Не радует отсутствие 2 зубов. Один впереди, через него цыкать удобно, сплевывать. Вот так все прикидывал, гимнастикой занимался. Потом уже встал, ощупал тело, даже разделся и, снова одевшись, стал делать физическую зарядку, осваивая тело. Да, нет сомнений, попал в худенького, невысокого паренька 18 лет. Кстати, руки крепкие, похоже, спортом занимался, накачаны. Или много физического труда было. Тут мои размышления прервал знакомый голос Артема. «Игорь, у нас тут проблемы. В общем, перекидываю тебе все, что должен. Дальше сам, Райновых спаси». «Что случилось?» – спросил я, ощущая под дуновением ветра, что в помещении появляется множество вещей. «Война! Базу штурмом берут. Мы эвакуируемся и все уничтожаем. Не люблю долги. В качестве извинений амулет-хранилище, браслет с 7 гранями, в каждой грани по 65 килограмм. Новинка на рунах, заряжать не надо, недавно создавать научились. Прощай, Игорь. Прощай, сказал я уже в пустоту, поняв, что остался один. Вот гады, не могли напасть на базу, когда я еще в теле Петрова был. Все истихло. Дальше шаря руками, натыкаясь на пластиковые кофры, с опаской прислушиваясь, не появятся ли финские солдаты, скоро обед, стал искать, где амулеты. Мне срочно-то с хранилищем нужно, чтобы все добро прибрать. Сначала сумка с ноутом попалась. Отлично, не так скучно будет. Потом кофры ощупал. На одном кучке лежало и то, что мне нужно. Под ними листы бумаги с инструкциями. Первым схватил именно браслет. Дальше зубами, надорвав кожу на ладони левой руки, прижал ее к браслету. Не знаю, где руна приписки, в темноте пойди найди, но, надеюсь, угадал. Нет, 10 секунд, но привязки нет. Пришлось доставать ноут, запускать. Экран подсветил, найдя руну, кровь не достала. Уже прижал ладонь, где нужно, и после 5 секунд есть привязка. Застегнув браслет на левой руке, стал привязывать остальное. Амулет зарядки тоже. И у него привязка есть. Постепенно флажки появляются на сетчатке левого глаза. И первый неприятный сюрприз. Браслет убрать амулета не могу. Все остальное убрал. Снова пустой подвал. А амулеты не убираются. Видимо, ничего магического хранилища не принимает. Ладно, пока по карманам шинели. Ждем, когда запустится хранилище на ауре. Шутки шутками. Я думаю, до вечера ждать не стоит. Тут ночи вроде светлые, видно все хорошо, так что разницы нет. Один фин моей комплектации, можно попробовать их взять, убрав в хранилище. Это их убьет, хранилище живое не принимает. Достану, сниму все нужное и дальше под их видом покину подвал и дом. Я уже осваиваю сканер, изучая небольшую деревню, 2 десятка домов, где мы находимся. Дальше уйду в лес, укроюсь. Там определюсь. Пока непонятно. Вот так я достал ноут, экран открыт, и, чутко прислушиваясь к шорохам за дверью, стал читать инструкции. Сначала по сканеру. После этого вошел в управление, немного поработал. Непривычно, понятно. Освоюсь. Ничего сложного. Потом проверил амулеты личной защиты, лекарские и зарядки. К слову, по последнему. Камней накопителей только у браслета хранилища нет. Удобно, конечно, но больше накопителей нет, запаса не имею. Это не страшно. Я в прошлом теле через одного ювелира все же смог огранить 3 камня. Такие же теперь имели вид шаров. Размер не имеет значения, кроме того, что больше заряда держит. Нормально идет зарядка, и ману те держат. Так что накопители себе наделаю в будущем. А пока только те, что в держателях амулетов есть, и все. Добуду ювелирные камни, желательно необработанные, ограню в круглый вид, и все, будет запас, но сейчас что имеем, то имеем. Я успел поработать с 4 амулетами, это 3, защиты, лекарские и зарядки. И вот со сканером продолжал возиться, отмечая места, где ценные для меня находятся. Припасы, например. Хранилище живое не принимает, но стазис внутри есть, это радует. Тут и заметил, как 2 уже знакомых финна несут мне обед. Я прибрал все, встретил их, забрав посуду, и стал принимать пищу при свете лампы. Те ушли. Я решил пока не трогать, к ужину возьму, пока не все амулеты изучил. Вот и потрачу на это время. А кормят меня, я так понял, из солдатского котла. Вон в сарае старая полевая кухня с 2 котлами. Была тарелка рыбного супа, очень вкусно и сытно. Овощей хватает, чай и 3 крупных куска хлеба. Все съел, потом чай выпил, смакуя. Черт, надо узнать у повара, что это за напиток. Мне понравился. Не компот, что-то местное, но схожее. План побега я уже разработал, определив, как буду уходить и что посещу по пути. Пока же сытый. Использовал лекарский амулет. Провел диагностику. Первым делом убрал 2 момента. Повреждены внутренние органы. То-то часто бегаю к поганому ведру, на ощупь его использую. Видимо, по почкам настучали при допросах. Потом синяки с лица. Остальное не критично, заряд тратить не буду. И так вот потратил 27%. Ну и дальше со сканером поработал около получаса. Прервался, когда посуду пришли забирать. После этого с боевым артефактом поработал. Осторожно, на процент снизилась зарядка. Немного пострелял. Действительно, несложно, и есть система наведения. Можно цели помечать, и артефакт будет бить. И очередями стреляет. Правда, как в инструкции написано, разряжается быстро. После этого амулет климат-контроля. Разобрался в управлении быстро. Кстати, серьезный амулет. Тут даже личный зонтик есть. Раскрывается над головой магической пленкой, и капли стекают по сторонам. Настроил, и мне стало тепло. Сразу из носа потекло. Пришлось прочищать. Так время и тратил на освоение амулета. Один личной защиты в виде медальона на шее, второй в карман гимнастерки убрал. Да быстро все освоил. Поэтому занялся остальным имуществом. Экран ноута начал темнеть. Тот запищал. Зарядка заканчивается. Я тут уже 5 часов с ним. Но вскрыть кофр генератора, достать его, заправить бензином, канистра была, и маслом, а также проверить запуск, успел. Не запускал только. Дальше ноут выключил, убрал все и стал ожидать, заодно внимательно изучая, что происходит на территории деревни. К слову, солдат тут не так и много. Видимо, остальные на передовой. Тут штаб, охрана и тыловые подразделения. Все не превышает 100 человек. Штабные офицеры и обслуга, охрана около взвода, зенитных расчетов 2 и тыловики. Вот и набирается. Деревенских нет от слова совсем. Определил и старшего офицера. Хочу пообщаться на предмет вернуть оружие и документы. Да и вещи какие были. Вряд ли что много. Кстати, те 2 финских солдата, я думаю, они в наряде на кухне. Ко мне без оружия спускаются. Ножи на ремнях есть и все. Приметив, что те поужинали, всех покормили, и дальше повар, положив в тарелку рагу, при этом 2 раза плюнув в нее под смех солдат, я только скривился, но стал делать куклу, используя 2 шинели и солому. Вот, сразу непонятно, вроде человек лежит, надеюсь, в темноте не напортачил, а сам занял позицию, замерев у стены рядом с дверью. Она наружу открывается. Идея сработала. Один солдат с посуды смело вошел в помещение, начав поворачиваться. Засек меня боковым зрением, второй с лампой в проеме стоял, так что сначала коснулся того, что с лампой. Он меня уже видел, открыл рот, чтобы заорать, потом второго, и сразу достал. Лампу подхватить успел. Те ее зажгли, прежде чем ко мне спуститься. Даже стеклянный колпак был. И поставил в стороне его. Ну и быстро раздел обоих солдат. И сам разделся. Да, форма того мелкого, как на меня шита, утепленная. А вот унты не подошли. У меня 43-й. А у того явно 42-й. Жали. Зато с первого подошли, хотя чуть великоваты, но не критично. Обнаженные тела оставил на месте. Дальше, светя лампой, стал внимательно просеивать солому на полу. Одного амулета не было. Ночного и дальнего видения. Инструкцию к нему нашел, а самого амулета не было. Артем педант, вряд ли забыл. Скорее всего, где-то здесь. Может, и смахнул с кофра, когда шарил по нему руками. Действительно, 2 минуты поисков и поднял амулет, похоже сильно на пионерский нагрудный значок. Руна привязки есть, привязал, пока убрав и дальше двинул к выходу. Обе шинели я прибрал. Тела обнаженные оставил на месте и наверх. План разработал поминутно, хотя и доработал. Посетить повара, сказать ему спасибо. Надеюсь, что он тоже порадуется. Я плевкам его в блюдо, а он сталью ножа, вошедшего в живот. Ответки кидать всегда надо. Я вот в прошлой жизни с мершевцем с первого украинского так и не отомстил. Думал, успею, о чем сейчас переживаю. Больше таких ошибок допускать не буду. Мстить так сразу. Закрыв дверь на щеколду, я погасил лампу и поднялся наверх. Стоял у двери, полуоткрытой, пока глаза привыкали к свету. После этого вышел наружу, прикрыв дверь. Она в стене финской избы была, скорее в нижней части. Тут первый этаж скотник или хозпостройки, верхний этаж жилой. У других домов также, видимо, местная архитектура. В этом жилом и находился штаб того батальона. Я думаю, это пехотный батальон, который взял Ивана в плен. Пока же свободно прошел наверх через сени. Тут же лестница, но уже деревянная. Дальше, работая боевым артефактом, сканер показал, что в избе шестеро, телефонист, писарь и 4 офицера, причем один спал в дальней комнате. Вот сосульки и пробивали головы насквозь. Оставил только того, которого посчитал старшим. Вырубил его, рывком к рабочему столу, нанеся удар. Связал его и дальше быстро стал собирать трофеи. Припасы в основном офицерские. Сыр, консервы, сладости, галеты. Примерно на полный вещмешок будет. Это не так и много. Овечий полушубок, меховую шапку, валенки, ватную утепленную одежду. Финны, похоже, к серьезным морозам готовятся. На улице пока не так и холодно, как я отметил. Хотя морозы будут, это точно, но, видимо, позже. Также взял один комплект лыж и палок. Из оружия две винтовки Мосина, это телефониста и писаря, два пистолет-пулемета Суоми и 4 единицы личного оружия офицеров, 3 пистолета, похожих на парабеллум, местное изделие, и обычный на вид наган, офицерский, с самовзводом. Царские орлы на рукоятке. Все прибрал с боезапасом. Даже нашел в ящике стола стопку красноармейских книжец, комсомольских билетов и несколько командирских удостоверений. Нашел и свои, книжицу и комсомольский билет. Прибрав, остальное тоже забрал. Ну и добрался майора. Тот уже очнулся, а он майор. Действительно командир пехотного батальона, что воюет на этом направлении. Что спрашивать, я уже составил мысленно по спискам, так что допрос 10 минут длился. Тот особо и не запирался, хотя бывший царский офицер подпоручиком был, когда революция произошла. Наган его сохранил как память. Жаль, но личные вещи офицеров не тут. Они квартируют в другом доме. Времени нет его посетить, хотя 3 бинокля, 4 планшетки, 2 офицерские сумки с мелочью, скатка зимнего спальника, всего одна и была, все же заимел. Ничего, еще добуду. Покинув штаб, там один телефон все надрывался, посетил повара. Работая ножом, как швейной машинкой, с такой же скоростью, нашпиговав его живот сталью ножа, оставил тихо стонать на земляном полу сарая, прибрал припасы и даже из кухни, из котлов готовое. Рагу и кипяток, что остались. 7 буханок хлеба. На улице ночь, светлая, как сумерки. Так до утра будет. Так что, посетив потом склад боепитания, патроны к пистолет-пулеметам и винтовкам набрал. Неожиданно мины к батальонному миномету нашел. Германские. Все забрал. 5 тонн. В ящиках. Потом и миномет добуду. Чуть дальше склад припасов. Тоже запас сделал. Да все вымел. Всего на 5 тонн припасами 1 грань заполнил. Во втором все, что снял с офицеров, и боеприпасы со склада. Всего 10 тонн совместно. После этого спокойно на лыжах покинул деревню, уходя в сторону передовой. Мне миномет нужен. Уничтожил 2 поста. Заимел еще станковый пулемет «Максим». И вскоре побежал на звуки легкой перестрелки. А прямо по санному следу. Видимо, по этой тропе снабжение батальона шло. Надо сказать, прибарахлился неплохо, но мало. Сначала на взвод минометов наткнулся, совсем рядом с передовой. Но те не на позиции, на санях уложены. Я так понял, выезжают, обстреляют и сматываются. 2 батальонных, тоже немецкого производства, видимо, в Германии закуплены. Расчеты я перебил с помощью боевого артефакта. А он бесшумно работает. Пусть заряд на 50% остановился, половину потратил. Но я этому рад. 20 финнов уничтожил. Прибрал минометы, запас мин, по 50 штук на ствол где-то, готовы к использованию. И недалеко небольшой штабель еще не снаряженных. Тоже забрал. Также 2 карабинов Мосина, немецкий Маузер и все. Остальное неинтересно. Да, тут палатка большая стояла, взводная, видимо. Собственно, те там и отдыхали. Буржуйка дымила. Низина наши не видят. Забрал и палатку, и буржуйку. Спальников вот не было. Те лапник настелили на низ и лежали на нем. так что ценного хватало, как видите. Документы солдат собрал, так, для отчетности. Я хотел обратно двинуть, передовая не интересует. Миномета добыл и хватит. Но сканер показал, что по тропке идут два снайпера. Это точно они. Оружие с оптикой. За ними чуть в сторонке шел отряд лыжников в белых маск-халатах в 8 голов. Диверсанты, наверное. Вот и решил их перехватить, а потом в тыл и дальше по плану, на ближайший финский аэродром, угоняя какой самолет и в Хельсинки. Граблю ювелиров, магазины с украшениями. Мне камни нужны. Пока воюю с этой страной, и я военнослужащий, право священного трофея для меня незыблемо. Еще хотел подобрать финнок покрасивше, чтобы согревали студенными ночами. Ну и про постельные успехи забывать не стоит. Тут еще с финского тыла 4 лыжников. Я в низине, те меня не видят, как выберусь, засекут. И тут я понял, лыжники что позади, что впереди, это наши. Форма, оружие, те маскируются под финнов, но на самом деле это наши. Сканер это показал. Черт, их цель кукушки. Видимо, тихо взять хотят. Мысленно все прикинув, уйти свободно мне не дадут, свидетель. А схрон сделать не успеваю, так что решил разыграть свой ход. Достал планшетку, набок ее. Туда все документы с финнов, якобы побил, и наши, что в ящике стола нашел. Свою красноармейскую книжицу в карман. После этого вышел на лыжах, поднявшись на склон, и двинул по тропке навстречу кукушкам. Капюшон на лоб надвинут, ворот поднят, лица особо и не видно. Впрочем, и тени лохи со смехом на немецком окликнули 20 метров. «Эй, парень, не заблудился? Там дальше советы!» «Нет, я посыльный». «Ясно». Вот так и сблизился. Тут я наведу наших разведчиков, что мелькали за деревьями. А думаю, это именно разведчики. Броском кинулся на кукушек. Одного сразу убил, нож в грудь. А со вторым катался, рыча и матерясь по снегу, стараясь взять на захват. Очень уж верткий малый и явно какой-то борьбой занимался. Ему лыжи мешали. Это я скинуть успел. А тут подоспела помощь. Правда, скрутили нас обоих. «Ты еще кто?» – спросил один, пока меня другой лыжник, здоровый такой, удерживал. «Красноармеец Никитин был похищен с поста солдатами этого батальона. Сбежал из плена, перебив кучу финнов». «Так уж и кучу!» – благодушно ухмыльнулся неизвестный командир. «Полная планшетка документов. Там и документы наших, что в плен попали или погибли. Почти 1000. В столе командира батальона нашел. Я его тоже убил. Во время допроса». «Да? Любопытно». «Ладно, боец, поднимайся. Оружие пока сдай, у наших видно будет. Карабин Мосина у меня забрали, охлопали на предмет другого оружия, но не обыскивали. Мою красноармейскую книжицу этот лыжник уже осмотрел и убрал к себе в карман. Не вернул. Кукушку спеленали, кляп, насанки. Со второго все ценное сняли». И, соединившись с той группой, что с тыла подходила, мы стали обходить позиции. Минометчиков убитых показал, освидетельствовали, отметив, что сработал я не ножом, а ледышками. Те так приняли раны от ледяных стрелок. Они были в ранах. Удивленно поглядывали на меня скромного такого, но ничего не сказали. А чуть позже, двигаясь уже по-пластунски, не стоя, и ушли к нашим в тыл. Не сплошная оборона. Да у финнов и войск столько нет. Опорники у них всегда были. Потому их разведка и наша шастали туда-сюда. Конечно, секреты ставили, но тут явно снят был. А там сразу в штаб моей дивизии. Разведка-то не наша оказалась, а разведбат прямого подчинения штаба армии, куда и наша дивизия входила. Ну и началось разбирательство. Мне еще и вину ставили, что с поста был похищен. Мол, наверняка уснул. Правда, уничтоженные финны, документы их и тех, что в ящике стола нашел, сыграли в мою пользу. Документы свои сохранил. Свою винтовку не нашел, и майор про нее ничего не знал. Она вписана была в книжицу. Но карабин взамен принес. Да и разведка доложилась, как мы встретились. Так что тут даже о награде речь пошла. Серьезно поработал. И карты штабные из батальона очень комдиво заинтересовали. Меня врач медсанбата осмотрел, все тело в синяках. Без боя не сдался, как добрали. Да и следы допросов имелись. Вот хорошо не убрал. Сутки на все про все. Я как раз из бани, мы в глубоком тылу дивизии были. Тут тылы в деревне. Форму мне нашли в замену. Вот тут тот капитан, старший лыжник из разведбата, и подошел с предложением. Мол, ему такие ловкачки нужны, обеспечат перевод в их разведбат. Уж чего-чего, но мне этого точно не нужно. Поэтому я вежливо, но твердо отказался. Разведчики на виду. Мне этого не нужно. И тихая должность заряжающего в танке модели Т-26 мне больше нравилась. А я уже в курсе, где и кем служил Иван. Танк их в ремонте. Его эвакуировали после попадания мины в моторный отсек. Сверху прилетело. Успели потушить, но машина пришла в негодность. И ее тягачом до станции и дальше, вроде в Ленинград, ремонтный завод. Там корпус поврежден. Так что экипаж, что уцелел, спешился. И в их танковом батальоне, по сути, выполнял обязанности мотострелков. Поэтому при Иване была винтовка и буденовка. Видимо, думал, что та теплее шлемофона. И выкрали его, где позиции танкистов были. Поэтому тихая должность при батальоне мне нравится больше, чем бегать по тылам финнов. Да, там шансов на трофеи больше. Но нет, я свое и так добуду. Ну, к черту такие предложения. А комиссуют меня? Специально сделаю, чтобы так было. После войны. Просто характер у меня закален. И бросать вот так своих как-то не хотелось. Подпишут перемирие в марте и на свободу. Лекарский амулет при мне. Сделаю с телом что-то такое, от чего точно комиссуют. Например, сухая рука. Когда висит как мертвая и пошевелить не могу. Вроде последствия контузии. Вполне достаточная причина. А там, когда свободу получу, верну как было. И буду жить до начала Второй Отечественной. Тут, кстати, не факт, что буду воевать в рядах Красной Армии. Знаете, мне много что сильно не нравилось в той войне. И в тылу противника много работы. Особенно с моими возможностями. Выполнить просьбу Артема мне так легче. Мне это больше нравится. И командиров надо мной нет. Лагеря военнопленных освобождать. Расстреливать из минометов штабы, склады, аэродромы. Все важное. Да вон Финляндию и Румынию простили. Те с 44-го участвовали в боях, как союзники против Германии. Такую подлость прощать я не намерен. Ну, властям Союза ничего не сделаешь. А чтобы к моменту перемирия поменьше финских и румынских солдат в живых осталось, этому поспособствовать могу. Думаю, до 44-го и буду ими занят, сокращая численность. А там, ближе к осени 44-го, сделаю вид, что меня из лагеря военнопленных освободили, где я с 41-го сижу, и уже дальше воевать честно фронтовиком до конца, чтобы в запас выйти ветеранам с наградами. Это пока не план, так, наброски, но они мне очень нравятся. Однако капитан начал упорно меня уговаривать. Не смог, так что ушел недовольный. Я завернулся в финскую теплую куртку, сидя у стены бани, тут не дуло, дышал свежим воздухом. Мне только красноармейское белье и форму выдали, унты и верхняя форма с финнов. Полчаса посидел, как раз в парную хотел вернуться, а то скоро женское время наступит, хотя это не баня, а финская сауна. Еще попарится, когда посыльный боец прибежал. Срочно в штаб дивизии. А там начальник штаба подал документы о переводе. «В каком переводе?» – не понял я. «Так ты сам захотел в армейский разведбат. Я капитана с его предложением послал. Мне в родной дивизии лучше, и он ушел. Какой перевод?» Полковник же усмехнулся и ответил. Капитан сообщил, что я с радостью к нему согласился уйти и велел оформлять документы о переводе. «Не развернешь, уже все сделано, и в штаб армии сообщили. И что мне делать?» Я даже несколько растерялся от такой наглости этого капитана. Иди и служи. Почесав затылок, я забрал документы. Мне и красноармейскую книжицу вернули. До этого без нее был. Покидать расположение, как вы понимаете, в этом случае нельзя. А теперь быстро сдал карабин. Да, обязан, вещевое имущество, которого и не было. Только вещмешок с личными вещами. Мне его уже вернули, и добежал до полуторки, где ждали разведчики. Капитан кабину не покинул. Его зам званий старшины. Он во время нашей встречи второй группой командовал. Велел садиться. Одного меня ждали. Так что устроился на лавке, и мы покатили в тыл. Тот пленный, что я взял, в ногах связанный лежал. В штабе дивизии, что хотели, из него уже вытрясли. Что я скажу? Если капитан, силой забрав меня, надеется на полную самоотдачу, то к черту его надежды. Филонить буду по полной. А что, если во время разведвыхода затеряться и к старому плану вернуться? Добыть самолеты в Хельсинки. А к своим вернусь, взяв жирного гуся в плен, полковника какого, а то и генерала. Тогда все простят. Глядишь, награду получу. Отличный план. Так что я пришел в хорошее настроение и даже насвистывать стал, поставив ноги на тело Финна, ловя на себе любопытные и заинтересованные взгляды остальных разведчиков. Те маск-халаты уже сняли, в теплой форме были. У нас в дивизии я такой не заметил. Обычные шинели и сапоги. Теперь уже не у нас в дивизии, она в прошлом. Кстати, я неправильно сказал, что этот капитан, надо фамилию узнать, приказы отдавал на штабу. Звания разные. Капитан позвонил куда-то в штаб армии, и оттуда приказали перевести меня. Вот и все. Я поэтому в армии состоять и не люблю. Любая собака выше тебя званием сразу рабовладельцем себя ощущает. Творит с подчиненным, что хочет. В военное время я готов служить, защищая свою страну. А в мирное точно нет. Впрочем, там и без меня желающих хватает. В Союзе армия имеет огромный авторитет. Так что желающие на мое место всегда найдутся. Просто я размышлял свалить пораньше. Сухую руку сделаю и на комиссию. Пока просто прикидки, посмотрим, что дальше будет. По идее, капитан меня задобрить должен. Он же тоже понимает, что может быть, если вот так силой заставить в разведчики идти. Я угадал. Пусть 2 часа в дороге были, но добрались до базы части батальона, одна рота в другом месте дислоцировалась. Меня оформили в первую роту капитана Лебедева, вот его фамилия, и дальше наградили медалью за отвагу. Вот и пряник. Награждал комбат в звании майора. Оказалось, пока ехали, уже все оформили, приготовили, шустрые. Ладно бы амулетом магическим наградили, я бы порадовался и продался в рабство Лебедеву до конца войны. Но эта медаль ни о чем. Но не имеет она в моих глазах особой ценности. Немного статус повышает, и все. Впрочем, носить и хранить буду, честно заслуженно. Дальше 7 дней я в расположении роты, на базе в основном находился. Тренировки нашего 2-го взвода, куда я попал, в 1-е отделение, подготовки к очередному выходу. Да, на 3-е сутки с момента заселения в тело Ивана наконец заработало аурное хранилище. Дождался. Сразу убрал туда все амулеты, браслет хранилища тоже. Да, маятник запустил. Кач пошел. Жаль, те же 10 кило в сутки. Да ладно, я и этому рад. В общем, на меня также поглядывали, определяли, чего стою. Я постепенно восстанавливал тело. Уже накопитель лекарского амулета в ноль ушел. И одну зарядку ему сделал, снова потратив и опять на зарядку. Вопрос насчет запасных накопителей вставал как никогда остро. А я еще хочу провести режим, доведя тело до идеала, убрать все генные мутации. На это нужно много маны. И требуются накопители. Пока же себя в отличную физическую форму привел. Тот старшина, он тут нашим взводом командовал, Васин его фамилия, вполне одобрительно поглядывал. Из общей массы бойцов взвода я не выделялся. В смысле, обузой, что придется тащить на себе со сдохшей дыхалкой, не буду. 7 дней прошло, когда было получено новое задание из штаба армии. Похоже, разведчики батальона в штабе армии используются для особых случаев. Только что-то этих случаев много. Бойцы постоянно в работе. И потери. То там погиб, то тут. Одна группа не вернулась. С передовой было слышно звуки боя у Финна в тылу. Так что работа опасная. Еще нашу машину расстреляли. Причем у нас в тылу. 3 выживших всего. Прибыли в одну из дивизий 34-го стрелкового корпуса. Он тоже в состав нашей армии входил. Местные разведчики уже нащупали проход. Они нас на ту сторону и сопроводили. Кстати, весь наш взвод был на двух машинах приехали. Там встали на лыжи и двинули прочь. Куда вел старшина, не знаю. Но явно работать не вблизи передовой будем. Метель нас скрыла. Если бы не она, мы бы так свободно не разгуливали. Еще дважды рядом с финскими секретами проходили. Те нас не засекли, по счастью. А наши, похоже, о них и не подозревали. Если бы не метель, мы бы тут же уже бой вели. И, скорее всего, последний. Оказалось, наши решили ответить террором на террор. Финские диверсанты свободно в нашем тылу работают. Вот и мы отработали. 5 дней мы провели на финской территории. Я даже передумал сбегать, мне интересно было. Перехватили 6 одиночных машин и 2 небольшие колонны, полностью уничтожив. Потом маршевую роту обстреляли, нанеся потери. У нас 4 ручника было. 7 обозов обстреляли. Противотанковую батарею, побив лошадей и расчеты, но не добили. На дороге финны появились, мы ушли. Только медиков и раненых не трогали, хотя финны себя так не сдерживали. Уже слышал рассказы о их зверствах. Нам сопутствовал успех, потому что мы сразу далеко убегали после акций. Вблизи не найти, а следы заметали срубленной елкой, что последний боец тащил за собой. Она скрыла следы лыж. Эту фишку у финнов подсмотрели. Они так же делали. Мы вернулись, потому что взяли жирного гуся, целого полковника финских войск. Их там не так и много, да еще с ценными бумагами. Понятно, патроны и припасы к концу подходили, но мы у финнов их заимствовали. Жить в зимнем лесу умели, так что проблем не было. Сам я тоже неплохо поработал. Старшина приказал пару раз раненых добить. Вскрывал глотки легко, ловя задумчивые взгляды Васина. Так легко работать – это опыт нужен и навык. Тот это понял, хотя ничего не сказал. И в то, что я сам сбежал из плена, перебив финнов, теперь он верил. Да, мог. Через передовую я уже полз впереди, прокладывая тропу. Секреты просто уничтожил, записав их на свой счет. И дальше к своим, опознавшись. Мы вышли на позициях другой дивизии, но того же корпуса. Командование затребовало пленного к себе. Так что нам дали 2 машины, и мы срочно в штаб армии. В результате Васину обещали героя, остальным ордена. Там такая информация в бумагах, что мы принесли. Да и пленный вполне разговорчивым оказался. Не остановить. Мы ранее с ним поработали и достигли взаимопонимания. Почки опустили немного. Зато такой говорливый. Кстати, воевал я в составе этого взвода до конца января. С орденами не обманули. Уже через неделю наградили перед строем батальона. Бойцам дали красные звезды. Мне тоже. Сержантам – боевики. А Васину – золотую звезду. Все, приказ подписан. Ждет вызова в Москву. А сейчас я уводил за собой погоню, уходя вглубь территории финских войск. Давал нашим собрать раненых и отступить к своим. Там разведчики ждут той дивизии, что нас сопровождали через проход. Да, новый выход. И тут ждали. Может, не нас, но попались мы. Сначала снайпер отработал, потом из пулеметов. Я сказал Васину, что там засада. Не поверил. Долго в бинокль смотрел и решил идти. Бой быстро разбился на отдельные очаги. Если бы не амулет защиты, меня бы там тоже положили. А так, работая из винтовки СВТ-38, я ею вооружен, новинка в армии. Потом подобрал убитого финна Суоми с боезапасом. И вот уводил преследователей подальше. Я такого шанса долго ждал. Наши отходят, отстреливаясь и тягая раненых. Васина тоже. А я уводил остальных. Ох, и злы они на меня. Уже 30 наглухо положил. И ведь непростые солдаты. Явно егеря, поквитаться хотят. Отбежав, я встал на лыжи. Тут по сугробам не набегаешься. И вскоре, набрав скорость, стал уходить, петляя. Иногда останавливался, используя какое дерево как укрытие, и делал из винтовки 2-3 выстрела, не давая сблизиться и обойти по флангам. Вскоре, встав за валун, убрал амулет защиты в хранилище. Все, накопитель в ноль. Достал запасной амулет и надел его. И, перезарядившись, побежал дальше. Еле успел. Заминка подвела, почти окружили. Даже до рукопашной дошло. У меня в хранилище наготове пистолеты и 2 Суоми. Положив всех, растратив их боезапас, добил раненых, собрав все ценное и документы, и прочь. Час шел, пару раз просеки открытые проходил, но преследование не засек и сканер не показал. Километров на 10 от передовой отбежал где-то. Все, похоже, отбил желание меня преследовать. Похоже, большие потери серьезно притормозили егерей. Только от моих рук их погибло за 6 десятков. Я же добивал всегда, еще подранков мне не хватало. Так что, высмотрев сканером подходящее место, тихое, безветренное, в скалах, поставил палатку на 10 человек, одно из недавних трофеев, буржуйку внутри затопил, подстилку кинул, спальник внутри. Дальше осмотрел себя, весь в крови и в брызгах. Сменил верхнюю одежду и маск-халат на запасные. Те, что в крови, выкинул. Пока шла зарядка пустого накопителя амулета защиты, я пообедал. Много калорий сжег. Бой был яростный. Сам дивлюсь, чудом пережил. По кромке прошел. Поев, я стал заниматься оружием. По одному доставая из хранилища, еще горячее после стрельбы. Чистил, снаряжал обоймы, магазины или дисковые барабаны. И возвращал обратно готовыми к бою. Успел почти закончить, 2 часа уже тут лагерем стою. Время от времени я поглядывал через сканер, что вокруг происходит. И засек преследование. 11 финских солдат. Егеря шли по моему следу, по лыжне. Знаете, даже обидно, как дешево меня оценили. Всего 11. Да, видно по повадкам, что сработавшаяся группа. Очень опытные лесовиков. Но даже они для меня лишь дичь. Но не как охотники, коими явно считают себя. 7 шли по следу и 2 пары по бокам, в стороне и чуть впереди, для флангового охвата, дозорами. Говорю же, опытные. Когда скалы увидели, те 7 остановились, заняв оборону. И те 2 пары, обходя, двинули вперед. Поняли, что я в скалах могу быть. Следы сюда ведут. А теперь посмотрим, у кого дубина больше. Я так подумал, опуская в ствол миномета 1-ю мину. Вот и до него дело дошло. Хлопок, и та ушла на взлет. Осколочно-фугасная. Легла в 30 метрах от большой группы. Подкрутив немного маховик прицела, 3 мины пустил разом. 3-я взлетала, пока 1-я еще в воздухе была. О как! Прямое накрытие! Слух порадовался я. Пустив еще серию из 2 мин, чтобы шевеление прекратить, подранки. Я отработал по 2 мины по тем 2 парам. Они замерли, когда расслышали работу миномета и разрывы. А тут под свист мин и отходить стали. Я пускал мины впереди. Те взрывались на ветвях, чувствительные взрыватели, осыпая их осколками. Жаль, один ушел. Я же пробежался, добил подранков. Редкая винтовка Спрингфилд с оптическим прицелом досталась. Жаль, патронов всего 80. У одного был МГ-34, целый. Тоже зачетный трофей. У меня ДП и ДТ были. Их у финнов трофеями взял. МГ впервые попался. Остальное не интересовало. Кроме 2 пистолетов, Кольт 1911. Да документы собрал. Кстати, не финны ни разу. Шведы, видимо, из добровольцев. Жаль, что тот ушел. Один уж больно быстрый и метался из стороны в сторону. 8 мин впустую ушло. Вернувшись в лагерь, закончил, что хотел, собрался. Амулет зарядки тоже убрал и побежал дальше. Решил, что тут оставаться опасно. Да, я уже больше месяца провожу программу изменения тела до идеала. Потрачу накопитель, 2 дня зарядки, снова потрачу и снова зарядка. На 3-й изменил тело. Это я к тому, что выносливость уже повысилась. Меня, конечно, серьезно полоскало, даже в медсанбат водили, но ничего не нашли. Так что я на лыжах к рассвету отбежал на 30 километров от того места, где шведов накрыл. Уходил вглубь Финляндии. Я в курсе координат 2 аэродромов. Тут вообще мест, где их можно развернуть, не так и много. Разве что льды, рек и озер. Сомневаюсь, что их переместили. Поэтому, когда рассвело, пообедал и дальше к ближайшему аэродрому. Говорю же, выносливость повысилась. Мне 40 километров осталось, и буду на месте. До другого еще 80 километров где-то. Как повезет. К 2 часам дня, никого не встретив, даже сканер, у которого заряда осталось 30%, часто использую, зарядить надо, не показал никого. Финских солдат можно встретить у передовой, А тут тихо, только гражданские. Кстати, видел пяток заманчивых целей для миномета, но решил не рисковать и не выдавать путь своего движения. Сначала самолет добуду. Вот будет он у меня, тогда уже другое дело, стану куда мобильнее. Аэродром на месте был. По сути, эти километры я отмахал вдоль передовой, смещаясь на юго-запад, ближе к побережью Финского залива. Тут боевой аэродром. Второй, что сдал тот майор, он транспортный и находится у штаба финского корпуса. Майор им пользовался, летал в Хельсинки по личным семейным делам, поэтому и выдал информацию по нему, изучил со стороны, не показываясь на виду с помощью сканера. Да уж, правда говорят, что у финнов самолетов каждой твари по паре. Тут три типа. Два я опознал как истребители, монопланы. Два одного типа и три другого. И один тип – бипланы. Их 7. Думаю, бипланы стоит брать. Узнаю у пленных по дальности, тогда и выберу. Отойдя в сторону, я поставил палатку. Достал генератор. Впервые его запустил. Ранее не было возможности. Поставил на зарядку ноут. Ну и стал собирать одного дрона. Да, амулет зарядки снова работал, продолжая заряжать накопитель, пока я ожидаю темноты. Там уже поработаю, когда большая часть солдат пойдет отдыхать. Тут никого в живых оставлять не собираюсь. Зачистка полная. Ну и пока ужинал, отдыхал, делами занимался. Время и прошло. Кстати, морозы серьезные стояли. Думаю, термометр показывает минус 40, не меньше. Стволы деревьев трещали, лопаясь. То-то финны не летают. Да они вообще редко летают, только наскоками. Хотя наших сбивают, в основном бомбардировщики. Порядок, что хотел, сделал. Жаль, зарядка амулета долго идет. Но генератор и заряженный ноут убрал. Спать устроился в спальнике. 5 часов, и я буду полон сил. Кстати, из всех амулетов, что я часто использую, самый менее затратный был амулет климат-контроля. Пользуюсь постоянно, вот и тут в спальнике устроился, при мне был, а за 1.5 месяца заряд потратился на 80%, сейчас в районе 20. Может, амулет ночного и дальнего видения тоже менее затратный? Но я им так часто не пользуюсь. Самые затратные – это лекарский и боевой. А так у всех амулетов накопители не пустые. Я стараюсь, чтобы они заряжены были перед выходами. Даже у лекарского. Так что в ноль разряжен 1. Это личной защиты. Но тут понятно, почему. Он и заряжался. Так что у амулета климат-контроля 21% зарядки. Но я его пока ни разу не подзаряжал. Терпит. У него ниже всего. У амулета ночного и дальнего видения 53%. У сканера 31%, остальные полные. Даже у боевого. Я им в бою не пользовался. Это сознательное решение. Несмотря на опасность, не отбиться. Нет, если бы до критического момента дошло, применил бы. Но, к счастью, хватало запасов огнестрельного оружия. Просто след удара у этого артефакта характерный. И я не хотел, чтобы это привело ко мне. Вот тут в тылу поди, знай, кто поработал. Я и откреститься могу. А там опасно было.